Глава 24. Старик обмакнул кусок лепешки в томатный соус и отправил в рот. Я же с нетерпением ждал продолжения. «Когда-то давно, лет 30 назад, я служил одному санжакбею. Тогда мы боролись с венгерскими хусарами и привозили часть ценных пленных сюда, в Гюльканд». Он снова отломил кусок лепешки и на этот раз макнул в мед. «Чтобы не тратить военные силы на охрану пленных, мы нашли для них подходящее место. Требовался лишь один тюремщик, который кормил и поил пленных, а также два стража на входе». Он положил лепешку с медом в рот и принялся не спеша с наслаждением пережевывать. «И где же это место?» — не сдержался я. «Ну и любопытный же ты, Мехмед Эфенди!» — усмехнулся Ахмед. «Я понял, что нужно быть сдержаннее, иначе выдам себя. Просто вы так интересно рассказываете, что я не могу дождаться продолжения», — изобразил смущенную улыбку. «Понимаю», — кивнул он. «По молодости я тоже был довольно прытким и просто не мог усидеть на месте. По этой причине меня носило по всей империи в поисках приключений». Он привалился спиной к стене, на которой висел ковер, и, облизав сладкие от меда пальцы, продолжил. «Это катакомбы. Много столетий назад, когда только строили этот город, под ними проложили катакомбы. Раньше там проводили тайные богослужения, затем начали хоронить умерших, отделяя целые залы для всех чинов своего рода. А потом вовсе позабыли о них. А мы нашли и использовали в качестве тюрьмы. Очень удобно. Мы всего лишь поставили двери на огороженные помещения, и все». «То есть пленники содержались вместе с останками умерших людей?» — удивился я. «Да, трупы давно истлели. Остались только кости. Чтобы пленники не задохнулись, мы каждый день на несколько часов открывали входную дверь настежь. А потом просто сделали воздуховоды, убрав несколько камней, которыми выложены туннели». «Где находится вход в катакомбы?» — как можно более безразлично спросил я, хотя сам весь напрягся, ожидая ответа. «Долго объяснять. Я тебе лучше покажу». «Прямо сейчас?» — с надеждой спросил я. «Зачем сейчас? Сейчас уже поздно. А вот завтра утром покажу. А потом мы съездим к тебе в лавку. Хочу посмотреть, как и чем вы с братом торгуете. Заодно прикуплю что-нибудь сладости, я люблю». «Хорошо, Ахмед ага, буду рад угостить вас», — кивнул я. Понятное дело, что словоохотливый старик ни в какую лавку не поедет. Как только он покажет вход в катакомбы, придется избавиться от него. Нет, не убить, а просто на время оглушить или применить зелье. После ужина мы разошлись по своим комнатам, и я приступил к подготовке. Не знаю почему, но я был уверен, что Ахмед прав, и пленника держат в катакомбах. Однако я должен удостовериться в этом, поэтому как только старик покажет вход в катакомбы, я попытаюсь проникнуть внутрь. Я принялся пересматривать пробирки зельями и пытаться понять, что мне может пригодиться, чтобы держать наготове в кармане. В это время в дверь постучали, и раздался голос Ахмеда. «Мехмед Эфенди, ко мне пришел мой друг, лавочник, со своим сыном. Он хочет с тобой познакомиться. Присоединись к нам, как раз свежий кофе сварился». «Хорошо, сейчас подойду», — быстро ответил я, накрыв покрывалом разложенные пробирки на кровати. Этого только не хватало. А если он начнет все вынюхивать? Наверняка все лавочники знают друг друга. А если лично не знают, то слышали. Как же это не вовремя? Прихватив пару пробирок, убрал их в карман и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Из кухни доносились голоса. «А вот и Мехмед!» Ахмед указал на меня двум мужчинам, сидящим за столом. Один был пожилой и одет в цветастый кафтан. Второй — янычар. Я сразу узнал его по одежде. Белый войлочный колпак, темно-синий кафтан и шаровары. Но самое главное — оружие. На поясе висел изогнутый меч, который здесь именовали ятаганом. «Здравствуй, Мехмед Эфенди!» — подал голос пожилой. «Ахмед рассказал нам о новом постояльце. Мы вот с сыном решили зайти и познакомиться». Янычар встал из-за стола и с подозрением, оглядев меня с головы до ног, кивнул и произнес. «Мир тебе, Мехмед. «Меня зовут Мустафа. И тебе мир, Мустафа». Выдержав его подозрительный взгляд, я приложил правую руку к груди и чуть склонил голову. «Надолго ты здесь?» Он продолжал буравить меня взглядом. «Пока не знаю, эфенди. Нужно дождаться выздоровления брата. Ему уже лучше, но весь день работать пока не может, еще слаб». Я сделал прискорбное лицо. Янычар кивнул и вернулся за стол. Ахмед подтолкнул меня. «Иди, садись, я тебе кофе налью. Ибрагим хотел с тобой по делу поговорить». Ибрагимом был тот старик. Он не проявлял ко мне такого интереса, как его сын, и угощался халвой. Я поздоровался с ним и опустился за стол. «Мехмед эфенди, как торговля сегодня?» — спросил старик и отпил ароматный напиток из пиалы. «Дела идут хорошо. Вчера завезли свежие финики и инжир из Алеппо». Вспомнил я разговор, подслушанный у лавочников. «А какой хороший миндаль приехал прямо из Анатолии. Пальчики оближешь». Я принял пиалу с горячим кофе из рук Ахмеда и поблагодарил его. «Да, миндаль отменный», — кивнул Ибрагим. «Из Смирны привезли особенно сладкий изюм». «Пробовал?» «Пробовал, конечно. Ягоды темные, крупные, сахарные. Покупатели нахваливают. Для щербета берут и для сладкой выпечки». Энергично закивал я, чувствуя на себе пристальный взгляд янычара. «Интересно, Ахмед позвал их или сами решили проверить меня?» «Что с грецким орехом? Как урожай в этом году?» «Урожай слабый», — я тяжело вздохнул. «Но я раздобыл несколько мешков отличного ореха из Бурсы. Если хотите, могу оставить вам, пока все не разобрали». «Было бы хорошо». Старик почти не смотрел на меня, но внимательно слушал все, что я говорю. «А фисташки есть? Мой младший сын очень их любит». «Фисташки есть, свежие, из Газиантепа. Заходите в мою лавку, угощу», — улыбнулся я. «А еще на днях будет привоз сушеных абрикосов». «Благодарю, Мехмед эфенди». Устало кивнул он и бросил на меня мимолетный взгляд. Я не успел разобрать, что таится в этом взгляде. Подозрение? Интерес? Мустафа, который молчал все это время, откашлялся и сухо поинтересовался. «А где находится твоя лавка?» «На квартале Кадыкей, третий в ряду, напротив дома Хасанаги», — уверенно ответил я. «На самом деле там находилась неплохая пекарня, где я угостился самсой. Но я был уверен, что они не могут знать, что находится по точному адресу». Янычара удовлетворил мой ответ. Он кивнул и взглянул на часы. «Отец, пора домой. У меня еще дела», — понизив голос, проговорил он, наклонившись к старику. «Да, да, идем. И так пришли очень поздно. Спасибо, Ахмед, за угощение». Ибрагим встал и поклонился Ахмеду. «Рад вашему приходу. Заходите почаще, а то в последнее время очень редко видимся. Хорошо, что сегодня столкнулись на улице, а то еще бы полгода не виделись». «Да, хорошо». Старики побрели к выходу. Янычар кивнул мне на прощание и пошел за ними. Я же остался за столом с недопитым кофе в руках. «Ты уж прости их, Мехмед эфенди!» Извиняющимся голосом сказал Ахмед, вернувшись на кухню. «Переживают за меня, старика, вот и устроили допрос. Мне так неловко перед тобой». Я увидел искреннее сожаление в его глазах. «Не стоит извиняться, мне скрывать нечего». Рассказал все как есть. «Я сразу понял, что ты честный и хороший человек. Но Ибрагим, как старший, всю жизнь меня опекал». Я помог старику прибрать со стола и, пожелав ему спокойной ночи, вернулся в комнату. Пробирки, что лежали в кармане, не понадобились, поэтому вернул их в рюкзак. Вскоре в доме погасли огни и наступила тишина. Я пока не знал, что меня ждет завтра, и смогу ли я пробраться вглубь катакомб. А на всякий случай продумывал, что буду делать. Уже следующей ночью отряд Орлова проберется в город, пока Калифрон будет отвлекать городскую охрану на себя. Поэтому у меня есть только завтрашний день, чтобы все разузнать и составить подробный план спасения Бориса. Хотя нет, не спасения, а повторного пленения. Нельзя назвать спасением пожизненное заключение. Надеюсь, в тюрьме ему не будут делать каких-то поблажек из-за того, что в нем течет императорская кровь. Была бы моя воля, я бы посадил его в одиночную камеру. Даже в моем прошлом мире изоляция считалась самой суровой формой заключения. Здоровый человек после нескольких месяцев в такой камере ломался и был готов на все, лишь бы его больше не сажали в клетку, где не с кем перекинуться даже парой слов. Однажды мой дед посадил своего нерадимого камердинера в подвал на 3 месяца. Когда его выпустили, то обнаружили, что он угольком разрисовал все стены. И нарисовал он людей, которым дал имена и каждому придумал истории. Он разговаривал с ними и плакал или смеялся. Короче, нашел себе компанию. Даже после окончания срока заключения он перенес изображения людей на стены своей комнаты и продолжал с ними общаться, как с живыми. Пришлось деду изготовить зелье, которое привело его в чувство. Я уже засыпал, как вдруг услышал звуки, доносящиеся с улицы. Подозрительные звуки. Вскочив с кровати, подбежал к окну и увидел, что наш дом окружают бойцы османской армии. Горгоново безумие, чертов янычар! Раскусил-таки меня, но как? Неужели проверил адрес, который я назвал? В это время раздались сильные удары во входную дверь. «Ахмед ага, открывай, есть разговор!» Я узнал голос Мустафы. Вооружившись зелье стрелом и пробирками с сильными зельями, вышел из комнаты и увидел озадаченного Ахмеда, который щурил сонные глаза и пытался понять, что происходит. «Мехмед эфенди, кто это? Что им надо?» Осторожно прошептал он, когда в дверь снова забарабанили. «Я разберусь, а вам нужно отдохнуть», — сказал я, быстро подошел к нему и нажал на болевую точку под челюстью. Старик вмиг отключился и упал бы на пол, но я вовремя его подхватил и уложил на постель. «Ахмед ага, открывай, иначе я вынесу дверь», — пригрозил Мустафа, и в следующее мгновение послышался довольно сильный удар, отчего дверь хрустнула. Я отодвинул засов и резко открыл дверь. «Привет!» — улыбнулся я и выпустил ему в лицо шарик с пурпурным отравителем. Янычар успел только охнуть. Подхватив безжизненное тело, затащил его в дом и выглянул на улицу. Остальные 4 османа сосредоточились вокруг дома и заняли места под окнами, наверняка, чтобы я не сбежал. И, выходя из дома, прицелился и выпустил патрон с ядом в ближайшего османа. Затем быстро пробежал до угла, выглянув, выпустил зелье в следующего. Боец упал, но, падая, задел пустые корзины, отчего те с шуршанием рассыпались на землю. «Нападение!» — заорал еще один осман, прибежавший на шум. Патрон с ядом на этот раз встретился с препятствием в виде защитного кокона. Ага, нарвался на мага. Значит, надо действовать по-другому. В меня полетели воздушные молоты, а следом огненные копья. Присоединился 4-й. Защита сработала сама по себе, а мои лианы с острыми шипами обернулись вокруг коконов магов и начали сжимать. Исход битвы нельзя предугадать, ведь теперь все зависело от того, чья защита окажется надежнее. Пока магические лианы с огромной силой сжимали коконы, я продолжал стрелять из зелья стрела. Одновременно с этим дал задание деревцу, растущему неподалеку, лупить по магам своими ветвями. Те сильно удивились внезапно ожившему дереву и вмиг превратили его в щепки. Но даже тех пары минут ударами ветками плетьми снизили силу их коконов. Я чувствовал, что моя защита истончается, и видел, как замерцал кокон. Еще чуть-чуть, и я останусь беззащитен. Придется спасаться бегством, если... Вдруг в обоих магов одновременно пропали коконы, и мои лианы сжали их. Послышался вскрик, но их мучения продолжались недолго. Пули с ядом завершили начатое. Я бежал вокруг дома и, убедившись, что не осталось османских бойцов, забежал в дом. Нужно немедленно убираться отсюда. Наверняка кто-нибудь видел то, что творится, и сейчас доложит местным властям. Прихватив все свои вещи, я взял ключи от машины и остановился в дверях спальни старика. Без него я не смогу найти вход в катакомбы, поэтому придется взять с собой. Взвалив старика на плечо, вышел на улицу и аккуратно уложил его на заднее сиденье. Топлива осталось совсем мало, поэтому колесить по городу не мог. Нужно ехать прямо к входу в катакомбы. Я залил в рот старику зелье, стирающее кратковременную память, и, отъехав на пару десятков метров, привел его в чувство. «Что случилось?» Слабым голосом спросил он и осмотрелся. «Почему я в машине?» «Вы хотели показать мне вход в катакомбы, но упали в обморок. Как вы себя чувствуете? Где-нибудь болит?» Участливо спросил я. «Ничего не помню», — признался он. «А почему мы поехали ночью?» «Вы сказали, что утром хотели навестить своего друга Ибрагима, который приходил на ужин». «Да?» — Он удивленно скинул брови и помял висок. «Ничего не помню. Поехали? Только сначала нужно заправиться, топливо почти на исходе». Ахмед вышел из машины и сел на пассажирское место. «Я не уверен, что смогу рулить. Мехмед Эфенди, придется тебе». «Хорошо, только у меня денег нет, я кошелек в лавке забыл». «Не волнуйся по этому поводу». Он открыл бардачок и вытащил поношенный, потрескавшийся от времени кожаный кошелек. Ахмед указал мне путь до заправки и сам заправил. «Поехали ко входу в катакомбы». «А я не понимаю, почему мы решили ехать ночью». «Бывает, старческая болезнь. Вам нужно быть осторожнее. У вас есть родные люди здесь, в Гюлькинте?» — спросил я, выезжая с заправки. «Есть, троюродная сестра. Но она живет на другом конце города и почти не выходит из дома, поэтому мы редко видимся. Я вас отвезу к ней. Не нравится мне ваше состояние. А вдруг вы с лестницы упадете без сознания и голову разобьете?» «Нет-нет, вам надо пожить с кем-нибудь, чтобы я не волновался». Я старался говорить убедительно. «Хорошо. Утром отвезешь меня к ней, а пока...» «Отвезу сразу после того, как покажете вход в катакомбы». Прервал я его. «Уже светает, скоро мне на работу». «Но ведь вечером ты меня заберешь?» — с надеждой спросил он. «Я хочу ночевать дома». «Конечно, заберу», — с жаром заверил я. «Мне самому будет тоскливо без вас, достопочтимый Ахмед ага». Пожилой мужчина кивнул и добавил. «Езжай до площади Завоевателя. Оттуда прямой путь до...» Тут он бросил на меня удивленный взгляд. «А почему ты так хочешь узнать, где вход в катакомбы?» «Никогда не видел русских. А тут сам брат императора. Очень уж хочется на него взглянуть». «Хе, Мехмед Эфенди, там ведь стража. Внутрь тебя не пустят». Усмехнулся он и посмотрел на меня, как на наивного, вообразившего себе невесть что. «Попробую уговорить», — пожал я плечами, направляясь к площади Завоевателя. Ведь уже достаточно изучил этот город. Площадь находилась в восточной части города. В самом ее центре располагался монумент, посвященный какому-то султану. На монументе резными буквами были написаны все его достижения. По краям площади находились лавки ремесленников и палатки торговцев, продающих ткани, керамику и сладости. Сейчас на площади никого не было, а все лавки и палатки были закрыты, поэтому мы беспрепятственно проехали прямо по центру площади и выехали на узкую дорожку, где с трудом разминутся две машины. Ахмед указывал мне направление и не переставал удивляться тому, что я так зажегся идеей взглянуть на русского пленного. «Нам их выставляют как злодеев, но я тебя уверяю, Мехмед Эфенди, что русские — такие же люди, как и мы. Да, у них светлая кожа, почти белые волосы, вечно угрюмые недоверчивые лица. А ведь и мы не каждого привечаем. Если быть честным, будь я помоложе, то не стал бы подбирать тебя с дороги и везти к себе домой». «Так зачем же вы сейчас так сделали?» Удивился я его внезапной откровенности. «Стар стал, уже ничего не боюсь. Воровать у меня нечего, не богато живу. Смерти не боюсь. Так почему же не помочь человеку, попавшему в беду?» «Верно, говорите, Ахмед ага, помогать нужно. Только умоляю вас, больше не будьте так беспечны к незнакомцам. В следующий раз человек, которого вы приведете в дом, может оказаться врагом». Наставительно сказал я. «Не волнуйся за меня, я людей чувствую. Вот и в тебе не ошибся. Ты хороший человек. Заботишься о своей семье и мне компанию составляешь. Всем хорошо?» Я не стал ничего отвечать. Когда вернется домой, то поймет, что я не так хорош, как он обо мне думает. Надеюсь, его не посчитают за соучастника. Мы проехали еще немного и остановились у старого здания, напоминающего хамам. «Вот здесь вход в катакомбы», — кивнул Ахмед на здание. «Где?» — не понял я, разглядывая неприметное старое здание из серого камня. «Пошли, покажу!» С кряхтением старик вылез из машины и, открыв старую скрипучую железную калитку, повел вдоль здания. С первого взгляда мне показалось, что я ошибся, и здесь не могут держать Бориса, ведь все выглядело так, будто здесь давно никто не проходил. Мы обошли здание и подошли к обычной железной двери с массивным кольцом, на котором сохранились следы времени в виде потертостей и ржавчины. Простой деревянный косяк двери был украшен резным орнаментом, который весь потрескался, а краска облупилась. «Вот здесь вход в катакомбы», — сказал старик и зевнул во весь рот. «А теперь отвези меня домой или к сестре. Я устал, сил нет. Поехали», — ответил я, и, вдохнув эфиры, летающие вокруг этого места, не смог сдержать улыбки. «Здесь проходили люди, много людей, совсем недавно. Есть шанс, что я не ошибся, и Борьку предателя держат здесь».